Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте, дядь Саш. Что тебе надо? Я хочу вам попросить у вас прощения. Чего? Попросить у вас прощения. Попроси. За то, что я какое вас... Какое ты проши? За то, что обоссали? Нет, за то, что... Обокрали? Нет, за то, что я у вас рулетку сломал. Рулетку, которой помещение меряет. Я ее сломал нечаянно. Какую рулетку? Рулетку, ну такую, которая растягивается, помещение меряет. Я ее сломал. А ты что, везде тут облазил? Я даже не проверял. Ну, извините. Выключи ты ее нахуй! Разговор-то это, кто там еще ты включил, чтоб послушали? Так ты один говоришь. Наш выключи все нахуй. Извините, пожалуйста, у меня этот телефон плохой. Алло? Ну извините, у меня... Зацикленца я спрашиваю! Тихо, у меня телефон... Ебутый парень, выключи эту хуйню! У меня телефон плохой, блядь.